Поседоний около 135-51 года до нашей эры, сирийский грек, был ребенком, когда империя селевкидов перестала существовать. Возможно, что именно переживания во времена анархии в Сирии заставили его уехать на Запад, сначала в Афины, где он впитывал в себя философию стоиков, а затем дальше и дальше к западным частям Римской империи. Он видел своими глазами заход солнца в Атлантическом океане на краю известного мира и берег Африки напротив Испании, берег, где деревья кишели обезьянами, и деревни варварского народа, живущего в глубине страны за Марселем, где человеческие головы, висевшие как трофеи на дверях домов, были повседневным зрелищем. Он был плодовитым писателем, трактовавшим научные темы. Действительно, одной из побудительных причин его путешествий было желание изучить приливы и отливы, чего нельзя было сделать на Средиземном море. Он выполнил превосходную работу в области астрономии. Как мы видели в главе 22, его расчет расстояния Земли до Солнца был самым лучшим в древнем мире. Он рассчитал, что если проплыть 70 тысяч стадий на запад от Кадиса, то можно достичь Индии. Это замечание было первичной основой уверенности Колумба, пишет Тарн. Он был также известным историком и продолжал работу по Либе. Но главным образом он был известен как философ-эклектик. Он соединил стоицизм со многим из того, чему учил Платон, которого Академия, казалось, забыла в те времена, когда она находилась под влиянием скептицизма. Это сходство с Платоном сказалось в его учении о душе и загробной жизни. Панеций, как и большинство стоиков, учил, что душа погибает вместе с телом. Наоборот, Поседоний говорил, что душа продолжает жить в воздухе, где в большинстве случаев она остается неизменной до очередного всемирного пожара. Ада нет. Но злые люди после смерти не так счастливы, как добрые, ибо грехи делают испарения их души грязными и не дают им подняться столь высоко, как душам добрых. Наиболее злые грешники остаются над самой землей и перевоплощаются. Истинно добродетельные поднимаются до звездных сфер и там проводят свое время, наблюдая, как звезды движутся по кругу. Они могут помогать другим душам. Это объясняет, думал он, истинность астрологии. Бивен предполагает, что путем возрождения этого орфического понятия и включения неопифагорейских верований Поседоний, возможно, проложил путь для гностицизма. Очень правильно он добавляет, что роковым для этих философских систем было не христианство, а теория Коперника. Прав был Клеант, считая Аристарха Самосского опасным врагом.